Глава 8. Ну, в общем-то, чего-то подобного я и ожидал. Остается только сыграть убедительно свою роль. Нет, подозрения, конечно, возникнут, так что потом несколько дней, а то и пару недель придется сидеть тихо. Но у меня есть вариант. Я могу просто в город со своей командой идти, а пока меня нет, подозрения так или иначе сгладятся. «Пацаны, вы чего, ёбнулись, что ли?» — спросил я, но руки вверх поднимать не стал. «Что такое-то?» Фред молча посмотрел на меня. Остальные продолжали целиться. Никто ничего не говорил. Похоже, что они сами не ожидали меня тут увидеть. «А ты-то чего тут делаешь?» «Да в смысле, блядь?» — я выдохнул. «А чего я могу дома у Катьки ночью делать? Сам подумай». Он посмотрел мне прямо в глаза. Не верил. Явно не верил. Но доказательств никаких у него против меня быть не может, если только бабу не расколют. А я постараюсь сделать так, чтобы этого не произошло. «Бля, да не веришь, иди проверь», — сказал я, отступив чуть в сторону, будто пропуская их в дом. «Хули нет, мне жалко, что ли? А вот и проверю», — проговорил вдруг Фред. Я этого не ожидал, но постарался сохранить спокойное выражение на лице. «Васян, зайди, посмотри, что там». Боец, все так же держа автомат на изготовку, двинулся в дом, я только посторонился, пропуская его. Вошел. Через полминуты из дома послышался истошный крик испуганной женщины. Надо же, как натурально сыграла. Ей в театральное надо было поступать. И я вдруг остановился. Там две тарелки и один бокал, потому что мы пили из одного. Заметит? Васян из дома выскочил, как ошпаренный, похоже, сам перепугался. Ну да, когда баба испуганная орет, это дело такое. Особенно, если он вдруг понимает, что это чья-то баба. Но при этом у него еще и на лице смущенное выражение было, будто бы увидел то, чего не очень-то хотел. Но он хоть и бандит, но молодой, лет 20 ему. И, наверное, не совсем отморозок. «Баба лежит голая», — сказал он. «На кухне конина стоит, еле недавно». Фред помолчал, потом снова посмотрел на меня. «А что случилось-то, бля?» — спросил я. «Чего вы вдруг посреди ночи всполошились?» «Изгоя убили», — мрачно ответил он. «Чего?» — сделал вид, что не понял я. «Как убили-то?» «Да так», — сказал главарь бандитов. «Они ехали в сторону базы и его сняли. И еще нескольких пацанов зацепили. Потом побежали, причем аккурат в эту сторону». «Ну, бля, соболезновать не буду, он мне не нравился», — ответил я. «И доебать меня умудрился хуже смерти за эти несколько дней. А я-то тут при чем?» «Да просто подозрительно, что ты тут оказался». «Что-то подозрительно», — проговорил вдруг боец. «Резинок нет». Я вдруг не выдержал и захохотал, как мне показалось, так вполне себе убедительно. Они и так думают, что я отморозок, так что пусть считают, что вообще конченый. «Ты чего ёбнутый?» — спросил я, посмотрев на него. «С резинкой это то же самое, как конфету в обертке есть. Никакого удовольствия». «Ну, вообще-то правда», — поддакнул вдруг один из бойцов. Фред все еще был напряжен, а остальные расслабились. «Ну, оказался я тут, так ведь все остальное соответствует. Коллектив мужской, более того, бандитский, и все они считают себя доминантными самцами. И в мое поведение то, что я решил посреди ночи посетить достаточно симпатичную бабу, укладывается в их картину мира. Они верят в подобные мужицкие мотивы, да и супружеская верность у них не в чести». «Странно как-то», — проговорил он. «Ты так за свою блонду держишься, а теперь ни с того ни с сего к Катьке двинул. Да и старовата она для тебя, у вас же разница лет в 10». «И что?» — спросил я и тут же продолжил. «Зато ты видел сиськи у нее какие и жопа». «А насчет того, почему я из-за Лики взбесился, потому что это мое, понимаешь? А от того, что я налево сходил, от нее не убудет». «Блядь!» — выдохнул он и посмотрел на меня. «Край, мне очень хочется тебе поверить, но я не верю, понимаешь? Потому что каждый раз, когда что-то случается, ты в центре подозрения оказываешься. По поводу конвоя я тебя выгораживал, на обыске у тебя ничего не нашли. Так ты же не дурак, спрятать мог все. И изгой тебя действительно подозревал и доебывал. Так что...» «Так что я мог его убрать, да», — кивнул я. «И если честно, то вальнул бы я его с превеликим удовольствием. И мне даже жалко очень, что это сделал кто-то до меня. Но, блядь, тебе сейчас есть, что мне предъявить. Вы тут носитесь посреди ночи, бабу мою напугали». Он промолчал, но я видел, что в его лице было сомнение, потому что не укладывается мое поведение в роль виноватого, потому что я не обороняюсь, не оправдываюсь, а признаю, что убитый мне был неприятен, и наоборот, нападаю. «Ладно», — выдохнул вдруг он, — «предъявить мне реально нечего. Пойдем мы, край». «Идите», — — ответил я, а потом сыграл смущение. «Только, блядь, очень тебя прошу, Лики, ничего не говори. Она думает, что мы с пацанами сейчас план следующей вылазки готовим. Если узнает, она, конечно, от меня не уйдет. Тупо некуда. Но ора будет. Это ни мне, ни тебе не надо». «Ладно, не скажу». Все с таким же мрачным выражением лица проговорил Фред, махнул рукой своим. «Пошли, пацаны». Они побежали дальше по улице. Я же закрыл калитку и пошел обратно в дом. Замерз я, если честно, все-таки после пробежки разогретый был, а ночи тут уже прохладные, действительно дело к осени идет. Вошел в дом, запер за собой дверь, пошел на кухню. Не выдержал, налил себе в бокал еще коньяка, махнул, после чего пошел в комнату, сел на диван. Через полминуты из спальни выглянула женщина, она так и не оделась. Насчет достоинств ее тела я, в общем-то, не соврал, там и сиськи были. Пусть и чуть-чуть висячие, но это не для всех недостаток. И жопа такая толстая, пусть и с небольшим целлюлитом. «Они ушли?» — спросила Катя. «Да», — кивнул я. «Больше не придут, но мне придется тут пару часов просидеть, не против?» «Нет». Она покачала головой, прошла в комнату и примостилась в кресло напротив меня. «Я слышала, о чем вы говорили», — пробормотала она. «Ты ведь и правда кого-то убил, а?» «Это не твое дело», — отрезал я, не повышая голоса, но в тоне было достаточно жесткости, чтобы стало ясно, не стоит лезть. Она замолчала. Только встала и вышла из комнаты, но через минуту уже вернулась с бокалом. Так ничего и не сказала, только глотнула на этот раз не залпом. Я даже сморщился, коньяк был так себе. Лицо у нее было напряженное, но не испуганное, скорее растерянное или возбужденное. Да, было в этом что-то такое. «Я просто...» — начала она. «Я не из любопытства, мне просто страшно. Они же за мной могут потом прийти». Я не ответил, просто смотрел на нее, даже не в упор, а как бы сквозь. Меня все это уже выматывало. Да и время к утру подходит, а я почти сутки не спал, да еще стрелять пришлось, а потом бежать. Хотелось просто минуту побыть в тишине, без людей, без слов. Стоило признать, что я заебался. Она вдруг встала и подошла ближе. Я поймал ее взгляд и увидел в нем не просто тревогу, а что-то еще. Более того, она ведь была голой полностью, а так ни грудь, ни промежность с курчавыми светлыми волосами на лобке не скрывала. Будто наоборот открывалась мне. Ты же никому не расскажешь, что я тебе помогла?» Спросила она. «Нет». Я покачал головой. «И тебе нельзя никому рассказывать вообще о том, что я тут был. Лучше реально думай, что я с тобой лики изменил, и об этом никому знать нельзя, поняла?» «Я просто...» Она опустила глаза, потом подняла уже другим взглядом. Мягким, податливым, глупо восприимчивым, как бывает у женщин, которые... Сами себе уже все решили, только ищут повод, чтобы это не выглядело слишком очевидно. Похоже, что я все-таки более-менее в них разбираюсь, пусть и не совсем. Они приходили, конечно, но я никому, просто ты не такой, как они. Совсем не такой. Она помолчала еще секунду, потом вдруг выдохнула. Я нормальная, здоровая баба. У меня мужика с осени не было. Я не ответил, просто смотрел. Она подошла ближе, теперь уже в упор. Я... «Если ты хочешь». И тут она замялась, но глаза не опустила. «Ну и что я должен ответить? Тут ведь все сыграло. И то, что я ее задоминировал сперва. Грубые касания. То, что рот зажал. И то, что коньяком напоил. И она боялась сначала, а потом вдруг резко поняла, что угроза миновала. Всякое может быть. Люди вообще разные, и ее организм внезапно сыграл так. «Я не хочу», — сказал я. Тихо, не грубо. Но так, что спорить не хотелось. Она застыла. Не сразу поняла. Потом отступила на шаг, не обиделась, нет, просто удивилась. Так бывает, когда тебе вдруг не дали того, чего ты сама не знала, зачем предложила. «Оденься», — попросил я, — «и просто поговорим, если захочешь, если тебе одиноко». Она развернулась и ушла обратно в спальню. Не виляла бедрами, не пыталась соблазнить. Обычная походка, ничего особенного. Скоро вернулась уже в ночнушке, и сквозь нее я заметил, что и трусики одела. Ну что ж, гроза миновала, похоже. Я посмотрел в окно и увидел, что там постепенно начинает светлеть. Скоро можно будет уйти домой. Потом, скорее всего, придется двинуться в город, если ничего не случится. Там есть еще что обнести. Тот же виноводочный, да и желательно еды сразу на промежуточную базу натаскать. А еще надо что-то решать с лагерем. Туда сегодня должны были отнести еды, но держать там алмаза постоянно нельзя. Может быть, велосипеды завести? Пешком пройти сложно, а на велике проехать до туда будет гораздо проще. Правда, по трассе заметно. А если горный велик? Не знаю, вот это для меня кромешный лес. Я в таких вещах совершенно ничего не понимаю. «Ты задумался», — проговорила Катя. «Да», — кивнул я, — «задумался. Я сегодня сделал то ли очень умную вещь, то ли наоборот, полную глупость, и пока не совсем понимаю, что именно». «Ты про то, что кого-то убил?» «Не надо об этом». Я покачал головой. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Да, но вот и все». Я уже, откровенно говоря, грубил. «Кать, они поняли. Если окончательно в этом удостовериться, то придут к тебе. Ты можешь на своем стоять, конечно, что мы тут с тобой ночь любви провели, или как там это называется, но они не поверят. Так что лучше пусть они ничего не знают». «Хорошо», — проговорила она. «Кажется, смирилась. А мне сейчас подумать надо», — сказал я. «Просто подумать. Иди лучше спать на самом деле». Она снова посмотрела на меня, повернулась и ушла, а я так и остался сидеть. Посмотрел, увидел на подлокотнике кресла еще недопитый бокал коньяка. Почему бы и нет, в самом деле. Подошел, взял залпом, опрокинул в себя, уселся в это же кресло, вытянулся, положил руки на подлокотники и уставился в потолок. Закрыл глаза. Надо домой идти, но сперва подождать, пока все немного успокоится. Лика с Наташей там с ума сходят наверняка, особенно если бандиты вломились опять посреди ночи. Да они и так волнуются, они же знают, куда я пошел. Даже девочка в курсе, я не стал ей врать. И предупредил, что мы можем не вернуться. Даже сказал, чтобы они забирали оружие и уходили в горы. А потом на север, где смогут взять машину и уехать к Севастополю, на базу Росгвардии. Если у них все в порядке до сих пор, в чем я, если честно, далеко не уверен. Потому что слишком близко к мертвому городу. Потому что военные порядки могут боком выйти. Смотря какие авторитеты выделятся. Это в мирное время среди них обычно числятся лучшие бойцы, рукопахари или просто нормальные пацаны. А в военное могут совсем другие появиться. Ушлые и хитрые. Хотя, может быть, у полицаев этих не так? Я же никогда там не служил. Сперва армия, потом ЧВК. Но в ЧВК-то все деньги зарабатывали просто. Это я потом сдернул оттуда и в Крым свалил. Может быть, и зря стоило послушать остальных остаться. Ладно, что-то я про странных вещах стал рассуждать. Нужно о другом думать. О том, что сейчас лучше, залечь на дно и больше никаких диверсий не устраивать в ближайшее время, а совсем даже наоборот, в город дернуть. Там, кстати, ситуация устаканится, должна более-менее зомби снова разбрестись. Возможно, стоит и в тот супермаркет сходить, что в Восточном. Нет, там без машин делать нечего. И что тогда, договариваться, чтобы Фред нам машину дал? Почему бы и нет? Хотя после сегодняшнего он меня, подозреваю, нахуй пошлет. И, может быть, даже будет прав. Ладно, думаем-гадаем. Вопрос, кто виноват, не стоит, потому что и так все понятно. Мы да вороны, на самом деле две стороны одной медали и виноваты одинаково. Остается только, что делать. Если говорить о том, что сейчас, это надо залечь на дно. Если о перспективе, то дел много. Союзников найти, пошариться по окрестным мобильным военным базам в поисках хоть чего-нибудь, что может полезным оказаться. Мины, оружие, мало ли, что там они бросить успели. В соседнее селение соваться смысла нет, наверное. Там сейчас тоже бандиты сидят. А вот на базу Росгвардии двинуть можно. Посмотреть, что и как, ну и попытаться их поддержкой заручиться на самом деле. Кстати, у них ведь и техника есть, даже тяжелая. По-моему, этот закон еще в середине 20-х приняли, когда я совсем мальчишкой был. Какой-то военный бунт у нас в стране произошел или что-то такое. Ладно, для этого нужно найти повод уехать из деревни, причем относительно надолго. И машину, опять же. Все же в машину упирается. Светить своими, а точнее доблестно отобранными у бандитов нельзя. Нужно именно у них требовать. А повод у нас вроде как и есть. Нужно что-то, на чем мы сможем лес вести. Потому что осень на носу и дрова нужны. Сидельный тягач с прицепом, а еще лучше самосвал. Взять его можно, да на той же стройплощадке у Ялты, где мы бульдозер забрали. Дорога туда расчищена. Ехать, если ничего по дороге не случится, часа два. Пешком гораздо дольше, двое суток минимум в одну сторону понадобится, а если до базы Росгвардии идти, то у нас дорога в обе стороны займет недели полторы, не меньше. Только вот мы ехали в прошлый раз сюда двое суток. Да, сейчас там пробки растащены, но мало ли кто мог появиться. Банды те же самые новые. Вполне возможно. Но со своей командой, наверное, проедем. Да точно получится, скорее всего. Самосвал все равно придется привезти, но для этого нужно будет его сперва заправить, а чтобы это сделать, нужен дизель, причем не канистра, а много. Заправку взломать сможем? Да, наверное, да. Ильяс разберется, как это сделать, но нужен генератор. А вот его, я подозреваю, бандиты нам не дадут. Вообще ни в коем случае, хотя Генрик должен быть на строительной площадке, причем я подозреваю мощный. Где-то там он может быть или по дороге сможем отыскать. Короче, надо договариваться, и тут вариантов у нас несколько. Как отреагирует Фред? В первую очередь он может меня просто послать лесом далеко и надолго. Но вот только если я аргументированно объясню, что без дров деревенские не только дань дать не смогут, но и просто вымерзнут все нахрен, он поймет. Не дурак. Да и знает, что его благополучие на самом деле полностью от благополучия деревни зависит. Во-вторых, у него может возникнуть сомнение, что мы просто решили свалить. Но опять же, имеется аргумент, который позволяет это крыть. Наши семьи-то остаются, и мы их не бросим. Ну и третье. Может просто не отпустить одних, навязать кого-нибудь из своих. И тогда поездка к росгвардейцам накроется медным тазом. Убивать сопровождающего нельзя будет точно, потому что тогда у него по отношению ко мне будут не просто подозрения. Это самое настоящее доказательство вины будет. И как тут отбрехаться? А никак. У меня просто идей никаких нет. Ладно, хрен ли откладывать, завтра поговорю с ним. А сейчас посплю часок. А потом двину домой.